поэтому достаточно мало участников. Но они подтянутся, я это знаю. К нам идет порядка 1000 человек еще, поэтому я не буду сразу с места их в карьер. Чуть-чуть дадим им время, чтобы подтянуться, чтобы не упустить самую суть. А суть сегодня будет чрезвычайно интересна. Я, пожалуй, начну с того, зачем мы вообще затеяли эти семинары. Потому что на самом деле за тем, что мы делаем, стоит традиционно большая цель. Сегодня мы будем разговаривать про лояльный тип личности. И мне этот тип, например, особенно близок, потому что это моя первая акцентуация. Что такое акцентуация, я расскажу сегодня. И в процессе объяснения я многократно буду иллюстрировать состояние параноял примерами из того, что происходит у нас прямо сейчас, из того, для чего вся вот эта ситуация, которая у нас тут с вами происходит, затеяна, и ситуация с клубом, и вообще. И вы поймете очень многие вам вещи. Для того, чтобы семинар для вас был максимально полезен, я настоятельно прошу, прямо-таки вот рекомендую, взять ручку и бумажку, потому что не важно, что я сказал. Неважно, насколько вы уже знакомы с той информацией, которую я рассказываю. В любом случае, у вас, как у людей интеллектуальных, по ходу семинара возникает собственный психический мыслительный процесс. И вот его результаты – это и есть то самое ценное, что вы из вебинара вынесете. По крайней мере, из его первой части. Поэтому ручка и бумажка абсолютно нужны, чтобы фиксировать свои замечательные, глубокие, мудрые мысли, которые у вас, несомненно, будут. Второй момент. Если вы смотрите вебинар, занимаясь при этом чем-то еще, никаких мыслей не будет. Вы просто-напросто будете терять концентрацию и переставать слышать то, что я рассказываю, в те моменты, которые максимально для вас важны. Вы просто будете отключаться. Это проверено много раз, это проверено не на одном человеке, это так работает. Поэтому настоятельная просьба, хотите результат, слушайте только вот это. Выключите отдельно Facebook, ВКонтакт, все это великолепие, оно сейчас будет откровенно отвлекать вас от пользы, которую вы можете получить. Попросите ваших знакомых не дергать вас. Проверено неоднократно. Дети прибегают к вам в тот момент, когда начинается что-то, что может изменить вашу жизнь. Зовут пить чай вам в тот момент, когда возникает что-то, что действительно может повлиять на вас и на вашу семью радикально по-новому. Поэтому, если вы хотите результата, попросите, чтобы вам дали возможность эти 1,5 часа побыть здесь, без отвлечений. Надеюсь на понимание. Скорее всего, у вас будут возникать идеи на тему того, что я говорю, и вам захочется задать вопрос. Но я не буду читать комментарии достаточно долго. Просто по опыту, если я читаю комментарии, и они меня цепляют чем-то, ну, задаются интересные вопросы, а какие еще вопросы задаете, конечно, интересные, то я отвлекаюсь на ответы. И результат получается плачевный. Тема раскрыта плохо, отвлекался, получился рваный ритм повествования, и люди недопоняли. Ясно? Думаю, что ясно. Поэтому на вопросы я буду отвечать тогда, когда наступит время ответа на вопросы. Я вам об этом скажу. Просто фиксируйте свои вопросы у себя на бумажках. И тогда я смогу сделать вебинар более плотным, компактным. Это и вам хорошо, как минимум будет на час короче, и мне хорошо. Для вас это хорошо тем, что он будет более системным, и мне хорошо, я расскажу все, что хотел. Дальше. У вас будет возникать ощущение противоречия. Иногда это бывает. Тоже вместо того, чтобы возмущаться, махать руками и говорить, да он не понимает, у меня совсем по-другому. Терпим, потому что я постараюсь рассказать систематичненько и охватить все возможные сферы. И в какой-то момент вы узнаете, почему у вас так, и почему там или в том или ином месте было какое-то противоречие. Угу, ладушка. Теперь, немножечко представлюсь. Я, конечно, подозреваю, что большая часть вас меня знает, но есть и новые люди. Именно в связи с новыми людьми, не только теми, кто проходил предыдущие вебинары по акцентуациям, будет дана небольшая вводная часть, которая объяснит, что такое пронаел, что такое акцентуация и зачем я всю эту тему затеваю. Угу, отлично. Итак, представляюсь. Меня зовут Константин Довлатов. Здрасте. Я психолог, кандидат психологических наук. Это подразумевает, что я что-то сделал в психологии, хотя бы продемонстрировал свою способность работать с источниками. Небольшой степень, тем не менее, кандидатская именно про это. И про наличие какого-то упорство и усидчивость. Я поставил себе интересную цель. Интересную, вот с точки зрения параноял, все правильно. Цель простая. Сделать так, чтобы люди, пока русскоговорящие, и в основном сконцентрированные, конечно, в России, так как большинство русскоговорящих именно здесь, начали жить гораздо лучше, чем они жили раньше. Какие способы достижения этой цели? Ну, такая маленькая цель, да, на 150 миллионов человек, как минимум. Ну, просто вот элементарно. Если вы услышали про такую цель, ну, цель такого замаха, будьте спокойны, человек паранаял. То есть вы его абсолютно точно идентифицировали. Зачем мне это? Казалось бы, для себя такое творить. Просто потому, что мне нравится, когда меня окружают люди, с которыми мне интересно действовать, с которыми мне интересно сотрудничать, которые каждый раз, подходя ко мне, вместо того, чтобы, как сейчас происходит, жаловаться на жизнь, предлагают какую-нибудь идею, иногда совершенно дикую, казалось бы, но впоследствии реализуемую, от которой мы получаем кайф все. Мне нравится, чтобы вокруг меня было общество, в котором люди друг друга поддерживают, в котором люди помогают развить лучшее, что есть в партнерах. Выглядит как утопия. Абсолютно с вами согласен. Но это не утопия, потому что, как любой уважающий себя парнаел, я продумал способы достижения такого результата. Что это за способы? Способы очень простые, дорогие друзья. Для того, чтобы создалось такое общество, надо запустить мощную волну изменений в достаточно небольшом количестве людей. Проверено на практике, что один человек, находящийся в состоянии безусловной любви, воздействует больше, чем на 1500 человек, которые его окружают. Он воздействует на ближний круг. Эти люди, чуть-чуть приподнявшись по эмоциям и по открытости к миру, воздействуют на свой ближний круг. Те воздействуют на свой. И одного человека хватает, чтобы пустить волну на 4 круга. А это порядка 1500 человек. И это не шутка. Берем 15-миллионный город. Достаточно 10 тысяч человек поднять. Так получается, да? 1500, добавляем 1000, да. 10 тысяч человек поднять по состоянию до любви, безусловной любви. И уже в этом городе становится гораздо легче дышать, гораздо лучше жить. Что такое в 15-миллионном городе, как Москва, поднять по вибрациям 10 тысяч человек? Да вообще ерунда. Раз плюнуть. И это не шутка. Можно ли сделать что-то большее? Конечно, можно. И, например, дай Бог все сделать красиво, в сентябре у нас будет мега-событие, которое, я надеюсь, повлияет на несколько миллионов человек. Я продумал технологию, и теперь мы ее реализуем. Если это будет, тогда действительно порядка нескольких миллионов человек поднимутся по вибрациям до состояния любви, благости. И как вы думаете, это повлияет на всех окружающих? Очень позитивно. Очень. А уж если они это сделают неоднократно, а будут в этом состоянии жить, то за год своей жизни такие люди сумеют передать свое состояние, вот это вот прекрасное мироощущение, огромному количеству людей. И тогда неизбежно произойдет цепная реакция. Принцип сотой обезьяны. Если вы про него слышали, то да, это будет в клубе. Друзья, службу поддержки дайте ссылочку в чат, чтобы проходили именно по прямой ссылке, и все у людей было красиво. Да, вот, спасибо, Милен. Вот. Если учесть наличие эффекта сотой обезьяны, то есть когда масса людей начинает действовать одинаковым образом, думать примерно на одном уровне, то этот способ мышления становится, он начинает распространяться автоматически на достаточно большие окружающие массы людей. И у нас действительно получится замечательный результат. Я обожаю разного рода компании типа Mindvalley, которые хотят достичь такого результата к 2050 году. Но сейчас только 2016. Мне хочется, чтобы в 2017 уже все было красиво. До 50-го еще поди доживи. Жить хочется классно сегодня. И поэтому я делаю все, чтобы сегодня у нас это получилось. Как вы думаете, возможно ли это сделать в одиночку? Конечно же нет. Поэтому привлекаются люди в клуб. Поэтому сейчас продумывается масса разного рода мероприятий в клубе, чтобы каждый участник имел возможность вырасти именно до того уровня, который вы хотите сами, именно в той сфере, в которой вы хотите получить результат. И клуб задуман именно как клуб творцов жизни. Своей жизни. В первую очередь. И жизни окружающих во вторую. Если мы поднимемся по состоянию, ну, обычному состоянию своему в течение дня, до состояния любви, как вы думаете, что будет происходить с нашими детьми? Они могут что-то копировать? Будут ли они после этого счастливее? Я думаю, что без вариантов. Конечно, да. Будут ли они это транслировать дальше своим детям? Конечно, да. Будут ли они из-за этого эффективнее, когда они вместо того, чтобы, когда им говорят, ты сделал что-то неправильно, обижаться, плакать, плеваться в сторону того, кто имел наглость сказать, что я, такой великий, поступил неправильно, уничтожил скотину, вместо этого они услышат, воспримут, откорректируют свои действия и получат шикарный результат, и это будет их стандартной схемой действия, стандартной стратегией поведения, они будут успешнее в любом действии, за которое возьмутся. Как вам спич? Радует? Радует, не радует? Нравится? Поставьте «радует». О, да. Ребята, я вам сейчас продемонстрировал стиль мышления классического пранаяла. Пранаял не разменивается на мелочи. Он мыслит большими категориями, и он мыслит большими масштабами. И что характерно? Кто бы ни мыслил масштабами, если он не пранаял, он не достигнет. Пранаял достигает результата всегда. Его невозможно остановить. Пранаял останавливает только пуля в голову. Больше ничего. Поэтому у нас с вами нет шансов не сделать это. Потому что я подоел, а мне понравится идея. Поэтому мы этого достигнем. Итак, что такое акцентуация? Ну, все, кто хотели, те пришли. Что такое акцентуация и зачем я затеял семинар по акцентуации? Козьма Прутков когда-то написал: специалист подобен трусу, его полнота односторонняя. Есть два способа адаптации людей в ситуациях, два способа адаптации людей в мире. Есть специалист, есть универсал. Большинство людей выбирает способ адаптации специалиста. Что это дает? Специалист обладает действительно большой полнотой знаний, умений, опытов и выживательных навыков в узкой сфере. Грубо говоря, если мы берем человека, физически крепкого, научившегося драться, то попадая в бандформирование, он свой. У него там высокий выживательный потенциал. Он очень быстро кулаком поставил, показал свои способности, объяснил свое место в иерархии бандформирования, и после этого к нему никаких претензий, вопросов ни у кого не возникает. Он отстоял свое место. Если тот же человек попадает вдруг в среду людей, которые стараются действовать не на, ну, которые соревнуются не по уровню физической силы, а по уровню, ну, например, знаний, интеллектуальности, там он становится абсолютно самым низшим в иерархии. В такой среде ему не выжить. Он будет чувствовать, что он не понимает ничего из того, что говорят вокруг него. Он будет чувствовать себя изгоем, ущемленным, и он оттуда удалится. Ну или, грубо говоря, если взять из биологии, взять медведя и взять, например, кого взять? Льва, что ли? У льва узкая ниша. Он ест только плодокопытных. Причем только свежих. Он не будет питаться тухлятиной. Ему необходимо где-то спрятаться, отправить львиц на охоту, чтобы они загнали трофей. И тогда лев из кустов выпрыгивает, одним ударом лапы валит быка навзничь, переломал ему хребет, и весь проект питается. Предположим, пошла какая-нибудь зараза, и все быки вымерли. За ланью, за косулей лев не уволится, львы начинают дохнуть тоже, им нечего кушать. Что сделать медведь в такой ситуации? Если медведю не поймать лосика, то он пойдет поймать рыбку. Если ему не поймать ни лосика, ни рыбку, речка пересохла, лосики убежали, он пойдет творить коренья, есть ягоды, доставать мед. Не достанет меда, не сложилось, но на кореньях ягодах как-нибудь выживет. Найдет тухлятинку, с удовольствием тухлятинкой попытается. Медведь универсал. Он неэффективен ни в одном из действий. Он не умеет бегать. Бегает, но плохо. Плавает плохо, лазает плохо, роет плохо. Но зато он умеет все это. Зато он умеет это все есть и переваривать. Поэтому, где бы он ни оказался, он справится и он выживет. В отличие от специалиста. Универсал имеет повышенную выживаемость, специалист – повышенную эффективность. Не так важно, кто вы, специалист или универсал. Уж какой способ выживания выбрали, какой способ адаптации выбрали, тот и хорош. Но, кем бы вы ни были, ваш способ адаптации можно улучшить. Этим и занимается серия семинаров, посвященных акцентуациям. Что такое акцентуация? Это частный способ адаптации человека в связи с его биологическими особенностями к социуму. И было установлено, что способы адаптации напрямую, как это ни странно, связаны с психическими заболеваниями. Если построить ось, например, вертикальную, внизу будет полная норма, вверху психическое заболевание, то человек, в зависимости от того, где он расположен по этой оси, обладает разной адаптационной способностью. Человек в состоянии полной нормы – это очень интересный человек, но он не умеет адаптироваться, он умеет только сдаваться. Существуют и такие люди, абсолютно нормальные. Да, их много. Их, например, много в Европе. Почему? Особенно в Южной Европе. Почему? Хороший климат, расслабленная жизнь, достаточно расслабленная жизнь. Взять ту же Испанию, Италию, там сиеста, 2 часа поработал с утра, 2 часа поработал после сиесты, и ты ушел. Если говорят про работу еще пару часов после, смотришь на работодателя большими глазами и говоришь, а зачем? Когда приходишь в магазин в Москве, тебя обслуживают и облизывают. Когда приходишь в такой же магазин в Европе, на тебя просто не обращают внимания. Ты достаешь деньги, машешь, говоришь, help me, I want to buy this. На тебя всем наплевать. Ну, по крайней мере, то, что я видел. Я, конечно, не ходил по каким-то дорогим бутикам, где сильно вышкаленный сам персонал. Но просто так в рядовых магазинах, в рядовых торговых центрах ты никому не нужен. И на тебя смотрят, ну как, ну да, хорошо, сейчас подойду, обслужу, подожди. Он куда-то сходил, что-то поделал, через 5 минут тебе вернулся. В Москве бы я уже ушел из этого магазина. А там я понимаю, что все такие. Они не торопятся. Они не мотивированы ни работой, ни заработкой. И может быть даже они на процентах, но им пофигу. на эти проценты. Им спокойствие и спокойное вот это времяпрепровождение – норма. Она им гораздо ценнее и важнее. Если они попадают, если они попадают в ситуацию, когда надо выживать, они не выживают. Они легко сдаются. У них нет привычки напрягаться и искать решения, особенно в нестандартных ситуациях. Вот такая странная штука. Нормальность. Если начинаем двигаться по шкале в сторону психического нарушения, то, как ни странно, чем выше мы поднимаемся в сторону нарушения, тем выше поднимается адаптационная способность организма, и точнее нервной системы. До определенного момента. Этот момент называется пограничным состоянием. Точнее нет, этот момент перед пограничным состоянием, этот момент называется невроз или психоз, в зависимости от того, какое нервно-психическое расстройство мы имеем в виду. И вот предневрозное состояние – это состояние максимальной адаптационной эффективности. Человек в этот момент может очень многое. Он потрясающе адаптативен. Он такие продумывает ходы, такие придумывает способы, которых нормальный, условно, человек в голову не придут. Потому что для него это что-то такое, за гранью добра и зла. А для того это нормальная жизнь. Если мы попадаем в страну, например, типа России, где нельзя сказать, что очень легкие условия жизни. Нельзя сказать. Нет тут такого солнышка, такого количества, точнее, такого подхода к жизни. Тут принято терпеть, шачить, выживать, откладывать на черный день и все такое прочее. И что получается? Что здесь люди находятся в состояниях, сильно смещенных от вот этой базовой нормы. Но большинство из них не дошло до сильного невроза, тем более пограничного состояния или уже расстройства нервной системы. Чем пограничное даже состояние отличается от состояния заграничного, надграничного, там заграничное по-другому звучит, тем, что ниже этого пограничного состояния человек отдает себе отчет в том, что делает. Он адекватно осознает, он дает себе отчет. Когда он поднимается в состояние патологии, он себе отчет уже не отдает. У него начинается бред, который он считает единственно возможной реальностью. Это уже болезнь, это уже лечится таблетками. Пока это не перешло в болезнь, это надо, нужно и можно использовать. И фактически сейчас в разных школах рассматривают от 3 до 12 разного рода вариантов психических заболеваний, которые являются основой для разделения людей на разные вот эти вот акцентуации. То есть болезнь – это болезнь, а все, что ниже болезни – это акцентуация. И она может быть выражена чуть-чуть, и тогда она эпизодически представлена в жизни человека. Очень ситуативно. А может быть выражена сильно, и тогда она может стать основой человеческой личности, основой характера. Но она еще не стала характером. Характер у нас немножко другая сфера, но она этот характер как бы модулирует, акцентуирует. И назвали акцентуацией. Есть акцентуация, как я уже говорил, акцентуация связана в первую очередь с заболеваниями. Например, эпилепсия дает акцентуацию эпилептоида. Истерия – истероидную акцентуацию. Паранойя – паранояльную акцентуацию. Шизофрения – шизоидную акцентуацию. И так далее. В той модели, которую я вам рассказываю, мы будем использовать 9 разных акцентуаций. Если человек имеет одну, или две, ярко выраженные акцентуации, особенно если одну, он специалист. Он узкий специалист, который прекрасно достигает результата в рамках вот этой своей акцентуации. В зависимости от того, какая проявлена вот этим самым сильным образом, он очень своеобразен, и у него есть определенное количество профессий, в которых он может прекрасно преуспеть. Если у человека развита эпилептоидность, то он тщательный, внимательный, детальный, не упустит никакой мелочи, из них получаются прекрасные, например, бухгалтера, счетоводы, кассиры. Если у него агрессивная форма эпилептоидности, тогда из него получаются прекрасные руководители, которые могут заставить всех, взять всех в кулак, выстроить колонны и отправить в нужную сторону. Из них получаются прекрасные военные, милиция, любые силовики. У эпилептоида есть некоторые сложности со скоростью мышления. Он умеет думать очень тщательно, но медленно. Поэтому из них, скорее всего, не получаются разведчики, из них не получаются там безопасники, которым надо очень быстро соображать. Но зато там, где безопасник посообразил, пальцем показал, оперативную бригаду вызвал, не оперативную, а группу захвата, то вот группа захвата состоит из эпилептоидов. Они побежали, всех положили, повязали, упаковали, увезли. Для них это норма. Для них это не то, что норма. Они в этом очень эффективны. Гиперэффективны. Представители других акцентуаций, если отправить в группу особого реагирования, они там не выживут. У них просто-напросто не хватит духа делать то, чем занимается такая группа. А если хватает духа, то значит у них хорошо развита эпилептоидность. желательно 20 врачей. Совершенно верно. Поэтому штырька это живешь за границей. И если обращаться к классическим психологам, а тем более психиатрам, они говорят простую вещь. Но, дорогой друг, акцентуацию уже не вылечить. Это то, с чем ты должен смириться и привыкать с этим жить. Максимум, что тебе могу сказать, это какие сильные стороны твоей акцентуации и как их применять. И какие негативные стороны акцентуации, и как с ними жить, как их минимизировать. И это знание, оно уже потрясающе формирует жизнь человека. Когда он вдруг понимает, что да, с этим бороться бесполезно, это надо применять. Хорошие стороны усиливать, слабые компенсировать, не подавлять, потому что подавлять их невозможно. Способами, которые применяются в традиционной психологии. То человек смиряется, он заканчивает борьбу с собой, и у него начинается новый этап. Воплощение сильных сторон своей акцентуации. Но есть один нюансик. Это нюансик моего подхода. Я думаю, что большинство людей с классическим образованием сейчас покрутят пальцем у виска и скажут, что выдумщик. Выдумщик я выдумщик. Но я проверял. Если у вас есть вопросы, то приходите, мы протестируем, мы попробуем, мы проведем клинические обследования, исследования на релевантной группе людей и посмотрим, правду я говорю или фигня у меня сплошная. Кстати, это тоже одно из качеств паранояла. Вы с ним можете спорить сколько угодно, но если у вас нет такой же доказательной базы, как у него, а он свою доказательную базу собирал годами, переспорить вам его не удастся. Максимум, что удастся, это заставить его задуматься и предложить какой-нибудь способ адекватного доказательства, релевантного для широкой публики того, что эта система работает. Так вот, я своих духовных поисков, без которых нормальному, пришибленному в детстве человеку сложно выжить и стать тем-то, кого он может уважать сам, ну, то есть создать самоуважение, я дошел до интереснейшей штуки. Я ее назвал духовным интеграционником. Это шикарная методика исцеления психологических состояний, причин психологических состояний. И работает она очень быстро. Фактически за пару-тройку минут она дает результат. И прямо здесь сейчас присутствует несколько сот человек, которые этой методикой владеют и которые прекрасно знают на себе и проверили на многих других людях ее эффективность и работоспособность. И это не шутка. Прежде чем начать ее выносить в мир, я ее тестировал 1,5 года. У меня собрано за эти 1,5 года примерно 400 экспериментов самых разных, которые мне дали однозначное право утверждать, что методика духовной интеграционки работает. Конечно же, я испытывал ее на себе, на своих детях, на своей супруге, на своих близких и не очень людях, для того, чтобы определить, где граница применимости. Границы с каждым годом отодвигаются все дальше и дальше, по мере роста и совершенствования технологии. Ну и вот ребята тоже пишут, да, точно-точно, методика супер. Так вот, так как в основе любой акцентуации лежит определенное, скажем так, невротическое или психотическое состояние, которое подлежит исцелению, то мы можем, это проверено на практике, изменить исходные посылки, которые приводят человека к высоконапряженному состоянию высокой акцентуации. И у него пропадает необходимость быть акцентуированным. Но у него остаются способности, которые он выработал благодаря этой акцентуации. Теперь представьте, человеку его ничто не давит, ничто не заставляет. Но вот если взять эклиптоида, это человек, который с утреца, пусть такой проснется, начинает постепенно закипать.